Это не подделка, мрачно сказал Павел. А все-таки, вдруг телепередача какая-то, съемки скрытой камерой, дурачат туристов, потом с извинениями деньги возвращают. Вот будет позорище. Арсенову сразу же вспомнился один серьезный человек, надолго потерявший деловую репутацию из-за подобной телепрограммы. И всего-то объяснял симпатичной иностранке, потерянно стоявшей возле своего «Мерседеса», как проехать к Кремлю. Там ехать-то было два поворота. А оказалось, что странная карта, по которой он водил пальцем, указывая дорогу, была выкройкой из журнала «МОД». Мелочь, казалось бы. А сколько возникло проблем? «Ничего, Андрей, придется рискнуть», — решил Арсенов. «Так что с посольством?» «Папе надо позвонить», — признался Андрей. «Только аккуратно говори, хорошо?» — напомнил Арсенов. В глазах Андрея вдруг появилась легкая ирония. «Павел Данилович, вот с этим не беспокойтесь. Папа у меня хоть и в отставке, но с его работы насовсем не уходят». «Как бы ни получилось, что и ты там подрабатываешь», — обеспокоенно подумал Арсенов. Впрочем, в нынешней ситуации это было даже удачно. Он взял со стола ахаулю и убрал в шкаф. Пояснил. «Нехорошо получается. Все-таки представитель высшего разума». «Да и не схарчить бы ее по пьяни!» — хихикнул Андрей и достал телефон. Утром индеец был на прежнем месте. Рядом с ним лежал грязный мешок. При появлении новоиспеченных Минина и Пожарского индеец изобразил подобие улыбки. Арсенов открыл мешок и внимательно изучил его содержимое. Да, индеец не соврал. Тут лежали две тутитоку, шестипалые перепончатые нижние конечности. Была и аккуратно содранная с несчастного пришельца шкура. Жаль только, что без головы. «Куда голову дел, зараза?» — поинтересовался Павел. Индеец на себе показал, что голову у ля-ляпты оторвало. Ее пришлось выбросить. «Ведь врешь, отдельно хочешь загнать», — обреченно сказал Арсенов. Но спорить не стал, расплатился. Деньги перекочевали куда-то под пончо. Индеец дружелюбно улыбнулся и встал. «Эй, старикан, ты куда?» – забеспокоился Андрей, хватая индейца за локоть. «А как же все остальное?» Индеец улыбался, но рисунков в пыли больше не делал и в объяснение не вступал. «Пусть идет», – процедил Павел. «Захочет еще денег, вернется». И незаметно подмигнул компаньону. Его все сильнее и сильнее одолевало дурацкое подозрение, что индеец понимает русский язык. Андрей выпустил продавца, сказав вслед: «Вали, чучельных дел мастер! Еще разобраться надо, не живых ли ты пришельцев потрошил?» Индеец неспешно удалялся. Он даже ни разу не оглянулся. «Эх, сюда бы пару-другую хороших топтунов из наружки», — сказал Андрей. «Ну?» Павел раскрыл сумку и протянул гиду приготовленную заранее яркую рубашку. Через несколько секунд Андрей уже надел ее поверх футболки, на голову нацепил легкомысленную кепочку и двинулся за индейцем. Павел шел следом, стараясь не терять Андрея из виду. «Молодец, все-таки гид. Только бы старик не заметил слежки». Старик слежки не заметил. Он свернул в ближайший переулок. Андрей выждал десяток секунд и двинулся следом. Павел наткнулся на Андрея сразу за поворотом. Гид стоял, вытаращив глаза и безмолвно озирая короткий грязноватый тупик. Сюда выходила лишь пара дверей, но давно и основательно заколоченных. Интернациональный запах наводил на мысль, что окрестные жители и продавцы с рынка используют этот тупик для самых низменных потребностей. То же самое следовало из взгляда потасканной девицы, стоящей чуть в сторонке и нетерпеливо поглядывающей на Андрея. Павел подергал висячие замки, почему-то будущие воспоминания о российских селах и старых амбарах. Потом повернулся к Андрею, толкнул его в плечо. «Где дед? Куда он делся?» «Нет его», — сообщил Андрей. «Куда же он?» Бросившись к девице, даже шарахнувшись от такого напора, Андрей быстро заговорил по-испански. Разговор длился не больше минуты, после чего гид вернулся к Арсенову и убитым голосом сообщил: «Никого она тут не видела. Говорит, что я первым зашел, что никакого старика не было. Предлагает обслужить нас обоих за 10 баксов». Арсенов сплюнул и сообщил: «Руссо туристо, облика морали». Они еще раз изучили тупичок. Три стены и две двери, которые явно не открывались несколько лет. До крыши никак не допрыгнуть. Никаких люков в земле. Девица получила свои 10 долларов и подверглась допросу. Получив деньги, она от восторга готова была признать что угодно из зашедшего в тупичок старика и то, что старик до сих пор тут. Арсенову даже пришла в голову нелепая мысль, что сама потаскушка и притворялась стариком, а зайдя за угол, быстро и ловко переоделась. Вот только старый индеец был выше девицы сантиметров на 20. «Павел Данилович, нас кинули», — обреченно сказал Андрей. «Как детей развели». «Кинуть не кинули», — честно признал Павел. «Что старик обещал, то и продал, о другом речи не было». «А развести развели». Девица, еще раз предложив свои услуги, обиделась и ушла. Компаньоны проверили тупик снова. Никаких следов старого индейца. «Знаете, Павел Данилович», — вдруг сказал Андрей тихо и убежденно, — «а ведь они его забрали». «Кто они?» «Пришельцы. Прилетели своим на помощь. Обнаружили, что трупы подверглись поруганию. Выследили индейца, да и втянули в тарелку силовым полем. Все, конец старику». Арсенов посмотрел в горящие энтузиазмом глаза гида и промолчал. Они толкались у рынка еще 2 дня. Арсенов даже подумал, не продлить ли поездку, но интуиция подсказывала ему: бесполезно. Нобелевскую уже не получить, Отечеству не придется рассчитывать на чудеса внеземной техники и тратиться на памятник новым героям. С шестипалом Арсенова тоже вышло кисло. Оказалось, что шкура ля-ляпты для насекомых является невиданным деликатесом. Через два дня расползающуюся на куски шкуру пришлось залить каким-то местным дихлофосом. Остатки пришельца были спасены, но идти с ними в посольство или в аэропорт уже не стоило. Проклиная все на свете, Павел и Андрей зарыли шкуру за городом. Уцелели только две ахаули, которые Павел в сердцах отдал гиду. На Андрея случившееся произвело очень сильное впечатление. Через пару месяцев он заглянул в гости к Арсенову, хотя тот, разумеется, и не оставлял ему адресов. Был вежлив, тих и корректен, одет в скромный неприметный костюм. Очень убедительно попросил бывшего клиента собственноручно описать все, свидетелем чего довелось быть в Чили. От виски отказался, объяснив, что не пьет на работе. Расспрашивал, не случалось ли с Арсеновым иных странных происшествий, не возникало ли провалов в памяти. Павел о случившемся вспоминал неохотно. Жалко было не денег, выброшенных на ветер. Обидно было, что так и не смог понять логику индейца. Чувствовал какую-то хитрую игру, но так и не понял, в чем она заключалась. Впрочем, со временем досада притупилась, и чилийское недоразумение превратилось в одну из тех занятных историй, что так приятно рассказывать друзьям после третьей рюмки чая. Единственное, чего не хватало рассказу, так это вразумительной концовки. Избавившись от двух назойливых русских, потаскушка отправилась в ближайший магазин электроники. Там, расплачиваясь наличными, она купила почти 4 килограмма различных электронных компонентов, собрать которые воедино не рискнул бы самый опытный радиомеханик. Далее путь потаскушки лежал в недалекую деревеньку, в холмах за которой, надежно укрытой маскирующим полем, лежала поврежденная Атуано. Прежде чем приступить к ремонту корабля и предстартовой подготовки, единственный ля-ляпта, не пострадавший при крушении, заглянул в реанимационную камеру. Там, в сосудах с жидким гелием, дожидались возвращения на родную планету и новых тел две замороженные головы – пилота и навигатора. Маленькое существо с шестью пальцами на руках и перепончатыми лапами, преисполнившись тихой гордости, стояло перед ранеными товарищами. Ему, молодому неопытному таксидермисту, удалось спасти и себя, и коллег. Что делать несчастному страннику, затерявшемуся в чужом отсталом мире? Суровые галактические законы запрещают вступать в контакт с примитивным человечеством. Не менее суровые моральные нормы не разрешают применять силу, обманывать, запугивать и продавать неизвестные на планете технологии. И всего-то есть в наличии, что тела изувеченных при крушении товарищей. Ля-ляпта удовлетворенно хрюкнул, переступая босыми ногами по влажному полу Атуано. Его совесть была чиста.